темпура, 6 порций. Стакан белой муки просеять сквозь сито. Разбить сырое яйцо и размешать с двумя стаканами холодной воды. Всыпать туда муку и слегка перемешать, не слишком тщательно. Получится жидкое тесто для кляра. Очистить 6 креветок, слегка надрезать их вдоль, чтобы они не скручивались при жарке. Подготовить 6 продолговатых кусков рыбного филе. Разрезать продольными полосками кальмара. Нарезать морковь, баклажаны, картофель брусочками по 5 см длиной. А зеленый перец кружочками отобрать 6 стручков зеленой фасоли, 6 шампиньонов без ножек. Для соуса натереть и отжать 300 грамм редьки. В чашку мясного бульона влить 3 чашки соевого соуса и 3 чашки мирин. Довести до кипения. Остудить и положить туда тертую редьку. Достаточное количество растительного масла, чтобы жарить на фритюре, нагреть до 180 градусов. Сначала жарить рыбу, окуная каждый кусок в жидкое тесто, а затем в кипящее масло на 2 минуты. Также креветки и овощи. Кальмара предварительно обвалять в муке. Каждый поджаренный в кляре кусок темпуры класть на сетку, чтобы стек жир, а потом на бумажную салфетку, прикрывающую тарелку. Соус разлить по пиалкам, чтобы макать в него кусок за куском. Если темпура не является лишь одним из номеров большой программы, пропорцию можно удвоить.